амфетамин. Заебись. Передозировка. Заебись. Умереть молодым. Заебись. Я ублюдок, вас не должно это ебать. Я умираю для себя, меня не ебут. Ваши претензии можете сосать. Мой алкоголический куяу, ублюдок. Вас не должно это ебать. Я умираю для себя, меня не ебут. Ваши претензии можете сосать. Мой алкоголический хуй.